Я тем временем сняла с седла свои вещи, отдала лошадку подбежавшему конюху и собралась идти в комнату, но была остановлена окриком Адриана, окончившего беседу с Джораном. «Лера Лилья, вы куда?» Я в недоумении оглянулась. «К себе?» «Отлично. У вас 10 минут на переодевание и выходите на тренировку. Сначала полчаса на пробежку, потом пройдете полосу препятствий, после отработка вчерашних позиций. Время пошло». Учитель отвернулся и продолжил раздавать указания. Арамир, подмигнув мне, снял с седла все, что мы купили для моих тренировок. «Ну, ешкин кот, ничего себе финт! А я-то настроилась с Хиларом пообщаться!» Пришлось бегом мчаться в свою комнату и переодеваться. Костюм для тренировок был уже чистый, спасибо Каните. Что бы я без нее делала, не представляю. Так что я переоделась, обулась в кроссовки, а сапожки, перчатки и меч взяла с собой. К исходу выделенных 10 минут я уже была внизу. Оставила вещи и меч на тренировочной площадке и подошла к Адриену, который так и стоял рядом с Хиларом. «Лера Лилья!» Адриен приподнял брови. «Чего ждем? Бегом! Разогрейтесь, через 30 минут жду вас на полосе препятствий!» Дракон сочувственно меня оглядел, перевел заинтересованный взгляд на Адриена. «Тренируешь?» «Да», — улыбнулся Адриен. «Она сама хотела. Я предупреждал, что никаких поблажек не будет». «Лера!» Он снова взглянул на меня. «Я что-то непонятно объяснил. Марш!» «Эх!» Немножко поворчала для виду, но раз марш, значит марш. И я побежала. Отловила по дороге риготов, которые нарезали круги по парку, и мы рванули вместе. Впрочем, ворчала так для проформы. Бегать я любила. Отбегав выделенное время, мы с риготами прибежали к полосе препятствий. Адриен уже ждал меня там, переодевшись в черный костюм, очень похожий на мой. Хилар тоже лежал рядом, и они о чем-то мирно беседовали. Девушек и Ремира видно не было, что весьма порадовало. Опять изображать из себя клоунессу, ползая при всех кверху попой по бревну, я желанием не горела. «Лилья, вперед!» Адриан мельком взглянул на меня и, не дав возможности перекинуться с Хиларом словечком, отправил дальше. «Вот ведь, а с утра такой добрый был!» Я взглянула на зверюк. «Тоже, что ли, позвать? Все ни одной корячится. Малыши, как насчет порезвиться вон там?» Я кивнула на бревно, сетку и башню. Малыши переглянулись и, кажется, обалдели от моего обращения. Хм, почему-то меня не покидает ощущение, что они разумны, только не разговаривают. Надо бы узнать это потом. Но предложение их заинтересовало, и мы пошли. Эх, как красиво мы шли! С грацией гиппопотама я уклонялась от раскачивающихся мешков, которые периодически меня сшибали. Тогда приходилось начинать все заново. И рядом гибкие пластичные риготы. Потом мы так же красиво преодолевали путь под сеткой. Я посередине в позе червяка и распластавшиеся по земле риготы. Напоследок я карабкалась по стене на башню, а звери, свесив вниз морды, подбадривали меня ворчанием. Как бы то ни было, я справилась и поняла, что в компании риготов все это безобразие проходит намного веселее. Оставалось самое трудное, а именно спуститься вниз, где меня уже ждал Адриан с заветной скляночкой. «Лилья, ну давай же, долго мне стоять?» Адриан смотрел наверх. «Недолго, скоро упаду, погоди еще немного!» Пыхтя, я начала спускаться. Руки и ноги тряслись от усталости, ужасно хотелось есть, а еще было желание надавать себе тумаков за гениальную идею научиться фехтовать. И это ведь пока Ремир за меня не взялся. О том, что будет, когда они вдвоем начнут меня гонять, даже думать не хотелось. К тому времени, когда я наконец доехала до земли, риготы уже умчались к дракону. Они сидели втроем, дружелюбно перерыкиваясь. Ого! Непременно пристану потом к Хилару и выясню, о чем это они беседовали на зверином языке. Получив вожделенное зелье, я побрела на тренировочную площадку. Там Адриан меня еще погонял, отрабатывая пройденное вчера. К себе в комнату я вернулась встрепанная, грязная и уставшая. Да уж, не ожидала такой подставы с тренировками. Адриан решил взяться за меня всерьез. Причем обидно другое, Пока я с риготами бегала и ползала, высунув язык, он болтал с Хиларчиком, который, между прочим, мой друг, и прилетел в гости ко мне. И вот я снова спрашиваю, где справедливость? Мне пришлось заново принимать ванну и отмывать волосы, но радовало то, что уж сейчас-то я доберусь до своего хрустального друга и, наконец-то, поболтаю с ним всласть. Привела себя в порядок, переоделась в джинсы с футболкой, захватила с собой ветровку, учитывая, что намечался пикник, и побежала вниз. В холле столкнулась с Канитой и Джараном. Они стояли у самых дверей и, о чем-то тихо разговаривая, смотрели сквозь приоткрытые двери. «Канита, Джаран, что вы там занятного увидели?» «Ой, Лира Лилья!» – горничная испуганно обернулась на мой голос и смутилась. «Мы дракона разглядываем. Какой же он красивый! Это тот самый дракон, о котором вы рассказывали?» «Да, это он!» – я расплылась в улыбке. «Хотите, я вас познакомлю?» «А можно?» – Канита бросила взгляд на Джарана. «Конечно, можно! Пойдемте!» Я вышла на улицу и поманила их рукой. Мы вместе отправились к Хилару, вокруг которого на некотором отдалении крутились девушки. А сам он, лежа и положив голову на лапы, беседовал с Ремиром и Адриеном. Когда мы приблизились, эти трое замолчали и уставились на нас. «Ку-ку, я освободилась!» – улыбнулась я дракону. «Хилар, можно я тебя познакомлю с двумя чудесными людьми, то есть Калахари? Вот эта удивительная девушка Канита. Она настоящая волшебница, очень мне помогает с вещами и прической. И вообще она славная и добрая». Горничная зарделась от моих слов. «А вот это дворецкий, Джаран. Он следит за порядком, и без него во дворце не было бы все так здорово и идеально». Дворецкий, явно не ожидавший подобной характеристики, смутился и бросил на меня изумленный взгляд. «Канита, Джаран, а это хрустальный дракон Хилар. Видите, я не обманывала, когда говорила о том, какой он удивительный и красивый». Я приткнулась к горячему боку дракона. «Все, вот теперь я отсюда не уйду». С улыбкой понаблюдала за тем, как Хилар перекинулся несколькими фразами с Канитой и Джараном, после чего они отправились во свояси, а вот Ремир и Адриан почему-то замолчали при моем появлении, и у меня появилось чувство, что они говорили о чем-то секретном, а я им помешала. Ну и пусть. Все равно это мой друг-дракон. К этому времени уже начало темнеть. В воздухе витал аромат жареного мяса. Через пару минут явился слуга и доложил, что на лужайке для пикника все готово, и мы можем туда перемещаться. Поляну нам накрыли серьезно, в полном соответствии с этим определением. В центре большой лужайки тлел костер, на вертеле дожаривался козел, вторая туша, запеченная на кухне в глиняной корке, лежала готовая на сервировочном столе. Возле стола стоял мангал, на котором дожаривался шашлык на шампурах. Чуть в стороне, ближе к кустам, для нас накрыли стол, заставив его закусками, напитками и всем необходимым. А дракону выделили свободное пространство рядом со столами, и там же на земле лежал огромный поднос для еды. «Хилар, располагайся. Леры, просим к столу». Ремир приглашающе махнул рукой, и девушки, одетые в нарядные платья, вереницей потянулись на полянку. «Хм, опять я одна в джинсах и футболке. Но ведь неудобно в платье. Я же потом собираюсь еще в обнимку с Хиларом на земле посидеть. Может, мы и споем с ним, если есть гитара?» У дракона очень красивый голос. Я слышала, как он напевал в полголоса, пока гостила у него в пещере. «Мне до певицы, конечно, как до луны, но на слух не жалуюсь. Голос у меня хоть и не громкий, но вполне приятный. Даже на гитаре немножко умею играть. Было дело, увлекалась в школе и ходила в музыкальный кружок». Быстренько, пока никто не опередил, я заняла местечко поближе к Хилару. А то знаю я, чуть клювом прощелкаю и окажусь на другом конце стола. Тогда не поговорить даже. К моему удивлению, Ремир и Адриан тут же подошли и сели с двух сторон от меня, за что Анита наградила меня ненавидящим взглядом. Она немного помялась, решая, стоит ли сесть рядом с Адрианом, как обычно, или же сегодня лучше не мудрить, а держаться от меня подальше. Победила неприязнь. Красавица села в стороне и сверлила меня взглядом, при этом периодически посматривая на Адриана и стараясь заглянуть ему в глаза. А вот это уже занятно. Анита увлечена Адрианом? Почему-то меня это расстроило. Даже сама не знаю почему. Я вроде не влюблена ни в Ремира, ни в Адриена. Ну, то есть, конечно, они мне оба нравятся. Было бы странно, если бы не нравились, но не влюблена. Только вот от чего-то в душе поселился червячок и скребся там, особенно активируясь в те моменты, когда я замечаю, что Анита внимательно и выжидающе смотрит на Адриена. Настроение начало портиться. Адриен ничего не замечал и разговаривал с Хиларом. Ремир весело перемигивался со всеми девушками по очереди, не забывая подкладывать мне что-нибудь в тарелку. «Цветочек!» – раздался в голове голос Хилара. «Ты что там надулась?» Я вздрогнула от неожиданности и обернулась к другу. «Да нет, все нормально, Хилар», – мысленно ответила я. «Просто нервирует эта мымра Арита. Вечно смотрит на меня, как на врага народа, угрожала и все такое. Причем я никак не могу понять. То заявляла, что размажет меня, если я встану у нее на пути, а тут с Адриена глаз не сводит и по коридорам за ним гоняется». «Ну, милая моя, цели желания заполучить власть не всегда совпадают с велением сердца. Согласись, Адриен очень красивый и интересный мужчина, да и Ремир ничуть не хуже, просто по характеру другой. Неудивительно, что девушки в них влюбляются». «Ну да», – я скосила глаза на Адриена, перевела на Ремира и тут же встретилась взглядом с его зелеными глазами, которые почему-то смотрели на меня требовательно и с вопросом. Я прослушала что-то, что он мне говорил? Почему он так смотрит на меня?» Уже совсем стемнело. На небе появились звезды, ярко светила луна, а в центре поляны горел большой костер, который заново развели после того, как дожарилась дичь. Было очень уютно и умиротворенно. «Хилар?» – снова мысленно позвала я дракона. «А давай споем в два голоса. Я тебе сейчас напою, там очень простые слова и музыка. Один куплет я, второй ты. У тебя как с памятью?» «Обижаешь, у меня драконья память». Я напела дракону песню, во второй раз мы ее спели уже вдвоем. Хилар запомнил слова сразу же, благо они действительно совсем легкие. Уточнила, как насчет еще одной, и мы мысленно пропели и ее. Оставался вопрос с гитарой. «Лертремир», – шепотом позвала я и наклонилась как можно ближе. «У вас случайно нет гитары?» «Есть. Вы умеете играть, Лира?» Он с интересом присмотрелся ко мне. «Ну, играть – это громко сказано. Так выучила пару аккордов и могу немного подыграть под те песни, которые знаю». Мы с Хиларом перебрались ближе к костру. Все уже наелись и, собравшиеся за столом, просто пили вино и разговаривали. Дракон обвил меня хвостом, и я, присев на него, оперлась спиной о горячий бок. Слуга принес гитару Ремиру, но тот что-то сказал, кивнул на меня, и слуга вручил инструмент мне. «Ох, какая красивая!» Я благоговейно взяла ее в руки, совсем не сравнить с моей простенькой китайского производства. Я пробежалась пальцами по струнам. Все, кто сидел за столом, сразу затихли и обернулись к нам. «Хилар?» «Да, цветочек, я готов». И тихонько заиграла, и спела первый куплет.